Они подходили к дому на мойке. Алвер должен был забрать машину с парковки, когда в кармане гражданина майора затренькал сотовый. Проворчав под нос нечто вроде «убил бы сволочей», Юрий ответил, молча выслушал краткое сообщение и нажал клавишу «отбой». Посмотрел на Славика таким взглядом, что Аргусу стало нехорошо. «Что стряслось?» «Вы очень устали?» «Вроде нет». «Как раз тот случай, когда требуется поддержка со стороны людей, понимающих в мистике. Мы можем взять с собой трюгви?» «Куда?» – переполошился Славик. «Зачем?» «Поднимемся в квартиру», – перебил майор. «Решить надо быстро. Меня ждут в Репино. Это срочно». «Репино?» – Славик поперхнулся воздухом. «Да. Кажется, нам светит спецоперация. Решайте быстро. Согласны помочь?» «Я не знаю, чем конкретно». «На месте выясним. Пойдемте, только время теряем». Для начала пришлось объясниться с Аленой, задавшей насущный вопрос, куда намылились на ночь глядя. «В Репино. Скажи Трюгви, что на маленьком хуторе за оградой Бурга появилась тварь, вроде Хельдера или даже похуже. Нам требуется жрец». «Мамочки!» Алена слегка побледнела. «Вы меня разыгрываете? Славик, ты ведь знаешь, шутки такого пошиба я...» «Шутки давно кончились», — огрызнулся Славик. «Придется ехать все вместе, без переводчика никак. Впрочем, нет, Кетеля оставим дома». Предполагалось, что Кетель, сын Орма, смертно оскорбится, услышав, что его не берут на настоящее серьезное дело. Но после кратких объяснений Трюгви Годи смирился. Воину незачем связываться с колдовством, и если бы предстояла битва с врагом, тогда Кетель обязательно принял бы в ней участие. Сиди тут, охраняй дом. Еду и пиво найдешь в Ярнисе. Встал насущный вопрос, в какую одежду обрядить Трюгви. На той стороне разгар лета и одет Годи соответственно. В Питере же зима, декабрь, за окном -5, а к ночи станет еще холоднее. Славик нашел старый камуфляж и старый армейский бушлат, оказавшийся для Трюгви узким в плечах. Подходящей обуви вовсе не было, но Данир накрутил обмотки поверх зеленых штанов, закрепил ремешками свои чуни и доложил Алене, что не замерзнет, привычен. Вышли на улицу. Юрий счистил щеткой с лобового стекла тонкий слой выпавшего снега, усадил Славика на переднее сиденье, Трюгви с Аленой назад. Задние двери на всякий случай заблокировал. Вдруг Дану придет в голову дернуть за ручку на трассе. «Заправимся на Лахтинском и рванем через Сестрорецк», — сказал Алвер. «Предупреждаю, ехать будем быстро. Вечер, пробок в городе почти нет. Алена Дмитриевна, скажите Трюгви, чтоб не боялся. Железные повозки безопаснее обыкновенных». Данир страха не выказывал, и вестибулярный аппарат его не подвел. Не укачивало. Алена, наоборот, заметно беспокоилась. От майора со Славиком несло пивом, как из бочки. Водить машину в таком состоянии чревато большими неприятностями. Трюгви с восторгом таращился в окно и поминутно спрашивал Альфгерд Кону о проплывающих мимо чудесах архитектуры. Кто строит такие громадные хусы? Великаны не иначе. «Подробности я не знаю», — говорил по пути Алвер. «Ничего конкретного, только сообщение о введении в действие плана шлейф 4-2. На моей памяти это случалось всего дважды. Сами должны знать по детективным романам, что любое возможное событие обозначается надлежащим кодом. Незачем тратить время на долгие объяснения и лишние слова. Сам по себе код шлейф подразумевает обнаружение нестандартных явлений или существ. Короче, всякая паранормальщина, от НЛО до барабашки. Дополнительная четверка – непосредственный контакт с объектом. Наличие объекта зафиксировано как нашими сотрудниками, так и аппаратурой наблюдения. Двойка – агрессивное поведение, подразумевающее необходимость изоляции или немедленной ликвидации. Поняли? «Значит, все-таки дверь?» – охнул Славик. «Почти с абсолютной вероятностью. Никаких происшествий в Репино аж с дореволюционных времен, и вот сюрприз. Территория оцеплена солдатами внутренних войск. Наша группа уже должна быть на месте. Спецназ выдвинулся». «Спецназ? Альфа, что ли?» Альфа в Москве, далеко. Обойдемся собственными силами. Информационное прикрытие стандартное. Объясняем СМИ, что накрыли серьезных наркоторговцев. Журналюгам обломится демонстрация нескольких килограммов героина и пресс-конференция. С чем непосредственно имеем дело, пока не ясно? Повторяю, мне не объяснили. Разберемся. Но это не человек. Объявлять шлейф не стали бы даже из-за Чикатило, Бен Ладена или Майкла Джексона, прихваченного в пионерском лагере на массовой педофилии. За лахтой возле поста ГАИ пришлось остановиться. Алвер выбрался из девятки, ткнул в нос толстого стража дорог удостоверением и сразу прыгнул обратно за руль. Разогнался по Приморскому шоссе до 130. И это на скользкой дороге. Машина, однако, шла ровно и уверенно. В Репино царило нездоровое оживление. Пускай время и подходило к 11 вечера, справа за станцией темнели кунги милицейских ЗИЛов. Через каждые 200 метров по трассе стоят гаишники с включенными красно-синими люстрами. Останавливаться нельзя, поворачивать в дачный поселок нельзя. Всем прибывшим на электричках следует подождать в маленькой гостинице за шоссе, в стороне побережья. Там проверят документы с пропиской, напоят чаем и позволят переночевать, если вы не можете попасть домой. За оцепление нельзя. Поначалу к штабному автобусу не пустили. Гражданина майора сопровождали посторонние, один из которых выглядел отпетым хиппи. Грязный бушлат, бородище веником, толстая косичка сзади и слегка обалдевший взгляд, будто травки дернул. И меч, словно у ролевика. Алверу пришлось звонить начальству, докладывать о прибытии. Через 20 минут появился солидный лысый дядя в черном пальто. Кивнул гражданину майору, неприязненно оглядел Славика, Алену и Трюгви. «Без них никак?» «Ты против?» «Вон тот, с обмотками, тамошний». «Священник?» «Типа того. Девушка-переводчик. Про Антонова ты не хуже меня знаешь. Славя, познакомься, это мой шеф. Звать Николай Николаевич. Без званий». «Где оставили машину?» «Да вон стоит, на трассе». «Проедем километр. Не хочу обратно пешком тащиться. Дорогу расчистили». Зеленая девятка направилась по знакомому Славику пути через железнодорожную улицу к Большой Северной, направо. Над поселком мерцало яркое бело-голубое зарево. Прожекторы, что ли, устанавливали? Для чего? Старухина дача осталась по правую руку и сзади. Судя по всему, главные события разворачивались не возле самой двери, а подальше, где возводились новые коттеджи. Миновали еще два кольца военных. Проскочить к северной части Репино и мышь бы не смогла. Перекрыто наглухо. Свет в окнах домов старой застройки не горит. Жители эвакуировали? Оно там. Лысый Николай Николаевич вытянул руку, указывая на большой участок с непоставленной под крышу белой кирпичной виллой. Вокруг здания торчат штанги с мощными галогенными лампами. Слышно гудение мощного электрогенератора на шасси Урала. Поодаль, метрах в 300, стоят 5 автобусов, стекла прикрыты шторками. 2 БТР с эмблемами МВД. Обстановка по виду спокойная, никакой суеты и беготни. Полная тишина. Трюгви повел себя необычно. Выбрался из машины, принюхался, послюнявил палец, попробовал ветер, медленно двинулся к прожекторам. «Не надо его останавливать», — бросил Алвер. «Пусть осмотрится. Кажется, что-то почуял». Вернулся Данир быстро, начал торопливо объяснять что-то Алене. Дважды от переизбытка эмоций взмахнул руками. «Он говорит, что в этом месте плохо пахнет», — ничего не выражающим тоном переводчика иностранных новостей начала Алена. «Что боги здесь давно бывали, а там, где нет богов, поселяются другие. Запах очень скверный, как в могилах народов, живших в Мидгарде до появления людей. У них в Ютланде есть такие захоронения. Человеку туда лучше не ходить, всякое может случиться. То, что прячется за белыми огнями, живое. Трюгви слышит его дыхание. Оно старое, очень старое. Наверное, вышло из Нифельхейма после того, как родился Эмир, но задолго до появления асов Иванов». «И что это значит в переводе на общедоступный язык?» – осведомился начальник. «Я не культуролог и не специалист по мифологии», – спокойно ответила Алена. Но Дрюгви считает находящееся поблизости существо, или что оно там такое, порождением настолько дремучего прошлого, что даже для древних скандинавов оно выглядит чем-то абсолютно небывалым. Он употребил слово «фарнир» – очень емкое понятие, в русском языке почти не подлежащее объяснению. Это одновременно и древность, не оставившая следов в памяти людей, и то, что понять нашим разумом невозможно, и опасность, всегда заключенная в неведомом. Убить это существо можно? Убить можно даже Одина и Тора, богов Асгарда, ответил Трюгви. Любая жизнь страшится отточенного железа и горячего пламени. Даже Фарнир Фёр, жизнь, рожденная хаосом, бывшим до появления мира, заселенного людьми. «Пойдемте в автобус», — вздохнул Николай Николаевич. «Там тепло и есть горячий кофе. Заодно обсудим, как действовать дальше. Штабных набралось десяток, учитывая новоприбывших — полтора. Машина неплохо оборудована, жидкокристаллические мониторы, по правому борту установлена непонятная техника. Как довольно старая, в кондовых советских корпусах серого цвета, с пластиковыми клавишами и металлическими тумблерами, так и сияющие многоцветными индикаторами «Навьё» без эмблем производителя. Такую аппаратуру производят штучно, по заказу солидных учреждений. Славика и компанию представили. Все присутствующие оказались знакомы с термином «Аргус» и лишних вопросов не задали. Трюгви вызвал сдержанный интерес. Еще бы, настоящий жрец оттуда. Алена Даниру объяснила, что все эти люди из дружины здешнего ярла. Причем многие посвященные Годи, иначе он бы не понял. «К делу!» Алвер не собирался тянуть резину. «Показывайте, что мы имеем, и как обнаружили. За 10 дней весь поселок вверх дном перевернули, в каждую щель нос сунули, несколько сотен человек опросили, пусто. А тут вдруг, нежданно-негаданно, как прохлопали, судари мои!» «Обычно!» — лениво отозвался пухлый молодой человек, в очках и клетчатом свитере. Ментура работала по стандартной схеме. Искали человека или людей. Не объявишь ведь ППСникам, что охота идет не на урку, психа или сбежавшего из цирка медведя-каннибала, а на... на черт знает что. Осмотры поверхностные. Люди к откровенной бесовщине непривычны. Следов оно не оставляет. На глаза показываться не любит. Чистейшая случайность, редкое везение. Его со спутника засекли. «Со спутника?» — не выдержал потрясенный Славик. «Именно. От зверюшки фонит. Не сильно, но все-таки. Гаммофон, вообразите. Новый источник излучения был зафиксирован одним из аппаратов Минобороны, который отслеживает ситуацию в Северной Европе. Информацию передали нам, и, конечно же, с большим опозданием. Ничего не поделаешь. Военные нас всегда недолюбливали. Привязались к местности, определили точку, а когда проверили, все дружно уронили челюсти. К 8 вечера сегодняшнего дня ввели шлейф и успели заглянуть внутрь. Без изысков запустили туда МСР-15, робота-сапера. Животное на технику почти не реагирует, вероятно, считает неживым предметом. Зато получили шикарные кадры, АТАС. «У робота камера с 25-кратным зумом», — пояснил Алвер. Снимает и в инфракрасном диапазоне. «Что за кадры?» – осторожно спросил Славик. «Кино «Чужие» смотрели? С такими милыми зубастыми и слюнявыми уродцами. Вот примерно то же самое, разве что более натуралистично. Показать? Девушка, вам к просмотру не рекомендуется, зрелище не для слабонервных». «С нервами у меня благополучно», – Алена Белозуба улыбнулась. «Помощники Аргусов обладают устойчивой психикой, не беспокойтесь». «Даже так?» — приподнял бровь очкарик. «Отлично, но потом не жалуйтесь. 2 минуты, отмотаю на начало. Очень, очень впечатляет. Стивен Спилберг или Джеймс Кэмерон за такие кадры миллионы отвалят. Не погнушаются и не пожадничают».